Этого Пике не выйдет. По крайней мере, таких попыток я у нее не замечал. Нужно было ее как-то встряхнуть. Для начала я решил просто поговорить. «А скажи мне, красавица», — спросил я, вытащив вяло упирающуюся девушку погулять на перемене и уведя ее подальше от посторонних глаз. «Ты чего квелая такая? Болит чего? Уку!» — сделала отрицательную гримаску Стефи, пассивно пожав плечом. «Ничего не болит, брешешь», — уверенно ответил я. «Болит. Что? Сердце. И душа». Стефи опустила голову и принялась молча на каждом шаге поддавать ногой попадающиеся прошлогодние листья. «Ну и что?» — наконец тихо сказала она, не поднимая головы. «Кому это интересно?» «Ну, интересного в этом действительно ничего нет. Ходишь, глаза ввалились, серая вся и ноги еле таскаешь. Совершенно ничего интересного. Мочалка мочалкой. Как хочу, так и хожу. Да, слушай, когда ты в принца влюблялась, ты что, на такой вариант не рассчитывала? Не твое дело. Ой, глядите, сосиска ожила. Стоило только ненаглядного вспомнить. Не смей, не смей так говорить. Слышишь, ты...» Стефи резко развернулась ко мне, сжав кулачки. «Кто? Ну кто? Чурбан бесчувственный. Сюзанна вся испереживалась, а ему все равно. Эгоист. Лучше быть бесчувственным, чем ползать по университету на полусогнутых, как ты. Посмотри, в кого ты превратилась. В гроб краши кладут. А ну пусти». Стефи попыталась прорваться мимо меня назад, к корпусам, но это ей не удалось. Я сгреб ее в охапку и крепко прижал к себе. «Пусти». Забилась в моих руках Стефания, что есть силы упираясь мне в грудь ладонями. «Куда же ты собралась от своего единственного друга? Ты мне не друг», — запальчиво произнесла Стефи, продолжая безуспешно бороться со мной. «С чего это вдруг я им перестал быть? Ты бесчувственный, эгоистичный, самовлюбленный. Ты любишь только себя. Ты ничего не понимаешь. Пусти», — я сказала. Стефания закусила удила и боролась со мной так, словно я был главным препятствием между ней и ее любовью. Поняв, что у нее истерика, я, не задумываясь, вмазал ей шок любви. «Ай!» — тонко вскрикнула она и, обмякнув в моих руках, начала падать на дорожку. Я подхватил на руки отключившуюся девушку и потащил до ближайшей скамейки. А что было делать? На земле я читал статью, отчет одного из исследований головного мозга низших. В ней трактовались полученные результаты зафиксированных излучений коры при различных эмоциональных состояниях: депрессия, радость, влюбленность. Короче, вся суть явления в различной степени возбуждения разных участков. Оказалось, для того чтобы перебить депрессию, нужно сильнее возбудить какой-нибудь другой участок мозга, и его владелец будет мучиться уже не от нее, а от чего-нибудь другого. Исследователи даже провели несколько экспериментов для подтверждения сделанных ими выводов. Они внезапно пугали испытуемых, надеясь сильной эмоцией переключить их на другое состояние. Но у них так себе получилось не очень. Кому помогло, кому нет. Страх – это, конечно, хорошо, но их страх против моего шока, он так, грелка против тузика. Так что истерика должна была наверняка прекратиться. И я не ошибся. Через пару минут, когда усаженная ко мне на колени Стефи медленно подняла трепещущие веки, от истерики не осталось и следа. «Привет», — тихо сказал я, близко глядя в ее затянутые поволокой глаза. «Что это было?» — слабым голосом пролепетала она, лежа головой на моем плече и, похоже, не понимая, где и что она. «Суперуспокоилка. Но давай об этом после. А сейчас, красавица, когда ты успокоилась, я хочу, чтобы ты рассказала мне, что с тобой случилось. Я готов выслушать тебя самым внимательным образом. Поведай мне свои печали, друг мой». Секунду она молча смотрела в мои глаза. Внезапно ее подбородок задрожал, а глаза разом заполнились слезами. «Он меня не любит», — кривя губы, прошептала Стефи, рывком повернув голову, уткнулась в меня лицом, отчаянно зарыдав. «Блин, картина маслом, повелительница тьмы рыдает на груди своего темного товарища. Ужас. Просто ужас. Кто увидит, глаза мне, поверит. Но славу Сихоту, рядом никого вроде нет». Подождав, пока у Стефании кончатся слезы и она прекратит окроплять ими мою грудь, я приступил к расспросам. Оказалось, что Дени внезапно перестал приглашать ее во дворец и вообще перестал выходить на связь. Стефания попыталась объяснить себе причину, но из всего многообразия разумных объяснений выбрала самый худший вариант, Он ее бросил. А скажи мне, а мокроглазая, ты уже спала с ним? Ты что, как ты можешь так думать? Возмущенно выпрямила она спину. Да ты, все, я понял. Перебил ее я, поднеся свои пальцы почти к ее губам, прерывая поток слов, без подробностей. Целовались, два раза, смутилась Стефей, потупилась. Хм, ну принц на Казанову не тянет, тем более что дальше поцелуев он не продвинулся. Рано еще линять, наверное, у него проблемы с СБС, родителями. И я, кажется, даже знаю, с кого эти проблемы начались. Мда, но виноватым отнюдь себя не считаю. Если они дураки, то я-то тут. Причем, сейчас, эту немного в себя приведу, и пусть дальше идут своей судьбой сами, без меня. Я думаю, что в действительности все дело в том, что ты следуешь неверному посылу, сказал я. В смысле? Подняла она лицо. Ты исходишь из того, что в ваших отношениях двое, ты и он, но это неправильно. В ваших отношениях всегда будет третья. Кто? Прищурила промокшие ресницы Стефи, уставясь мне в глаза. Империя, Дени, принц, и что бы ты там себе не воображала, вас всегда будет у него двое, ты и империя. Он связан долгом. С чего ты взяла, что он тебя бросил? Он тебе это сказал? Нет. Ну а че ты тогда рыдаешь? Наверняка он решает сейчас государственные проблемы. Связалась с императорской семьей, терпи. Но разве он не мог мне сообщить? А если его государственные проблемы, это мама и папа, которые не желают видеть при дворе одну темную магичку? Стефи сникла, опустив плечи. Я знаю, что они не захотят меня видеть, тихо сказала она. Я для них никто, бесприданница. Я видела в зеркале, какие взгляды бросала на меня императрица. Она думала, что я не вижу, а она отражалась. Ну а если видела, чего плачешь? Радуйся тому, что было, и иди вперед. Вполне возможно, что все еще изменится к лучшему, и жизнь припасла для тебя еще немало удивительных сюрпризов. Ничего она мне не припасла, вздохнула Стефи. Лучшего быть просто уже не может. Да ладно, вспомни, еще совсем недавно тебе было за счастье поступить, потом за счастье завести друзей, потом за счастье попасть на бал. Ну и все сбылось, а ты сидишь и ноешь. Чего? Ты не понимаешь. Любовь – это такое чувство. Так, не надо мне про чувства. Это все где-то там, за горизонтом. А в реальности, здесь, если вдруг завтра Дени решит свои государственные проблемы и примчится, то Стефани он тут не найдет, а найдет он какую-то серую тень, в которую она превратилась. И что ему тогда делать? А, нет, ты скажи, скажи. А если не приедет? Прикусила нижнюю губу Стефи. А тогда, несомненно, жизнь кончится. Солнце погаснет, стекляшка закроется, и все умрут, и лекции отменит. Слушай, но у тебя же были планы, ты хотела помогать людям. И что, все, конец всему, пусть они умирают, лишь потому что Стефания Терская не смогла совладать со своими чувствами? У тебя совесть есть? Хочешь дать любви, растоптать себя? Да, ты этого хочешь? Нет, но, никаких но. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Ты либо выкарабкаешься, либо сдохнешь. И во втором случае твоя жизнь закончилась уже сейчас. Потому что назвать жизнью то состояние, в котором ты находишься, нельзя. Стефания глубоко задумалась, смотря в землю и болтая левой ногой. Еще она при этом периодически шмыгала носом. Я не мешал движению ее мысли и сидел молча. Ты прав, наконец тихо сказала она, все так же опустив голову. Действительно, ну и что, жизнь ведь на этом не кончилась, правда? Я и так получила все, о чем мечтала, когда ехала сюда. Ну почти все, грех жаловаться. И правда, еще ничего не случилось. Случится, когда он мне сам скажет, когда я с ним поговорю. Спасибо тебе, подняла она на меня свои блестящие от недавних слез глаза. Ты настоящий друг, прости меня, пожалуйста. Да на здоровье. Слушай, а ты бы не могла, по дружбе, тогда слезть с моих колен? Ты уже их совсем отсидела. Ой, до нее только сейчас дошло, что она уютно сидит на мне, болтая ногами и удобно привалившись боком. Ой, извини, вскочила она на ноги, оглаживая сзади юбку и быстро оглядываясь по сторонам. Да ладно, не переживай, все на учебе, а мы, нам тоже ведь нужно. Ну и куда ты сейчас пойдешь с таким красным носом и опухшими глазами? Единственное разумное, это к себе, пока не приведешь себя в порядок. Я страшная, Если Дени тебя сейчас увидит, ужаснется. На лице Стефи появилось тревожное выражение. Ну я тогда пойду. Хорошо, иди. Ой, у меня сумка осталась в аудитории. Ладно, заберу. Иди, умойся хотя бы. В общем, поговорили. На следующий день Стефи пришла на занятие в гораздо лучшем состоянии, чем была. Похоже, эту ночь она спала. Но все равно заторможенная. По-моему, требуется закрепить результат, подумал я и, выбрав время, подвалил к Стефи. «Слушай», — сказал я ей, — «тебе не кажется, что как-то вокруг серовато? Все ходят скучные, вялые, бледные». «Нет, не кажется, а, нет», — неуверенно ответила та, выныривая из своих мыслей. «Опять о Дени думала, это мы сейчас исправим, а мне кажется, ты мне не поможешь». «В чем?» «Хочу навестить целительниц старших курсов, они сейчас зелья варят, а их магесса пошла чай пить». Традиции у преподов старших курсов такие: дают задание, а сами на полчаса, фють, я знаю, 11-часовой чай по средам. Так поможешь? Чем? Массовку изобразить. Массу что? Толпу. Короче, врываемся в двери и шумно дышим, словно быстро бежали. И все. Зачем? Ты можешь помочь своему другу? Помочь, не задавая вопросов. Да но только я. Никаких но. Даже не обсуждается. Пошли. Небольшое помещение лаборатории. Пахнет травами, химикалиями и горелым. За длинными узкими столами, поставленными рядом, лицом друг к другу сидят девушки в зеленых мантиях и косынках, под которые убраны волосы. На столах между ними узкие высокие деревянные полочки, уставленные пробирками, колбами, колбочками и всякими стеклянными трубочками. Перед каждой небольшой медный котелок, под которым горит масляная горелка. Девушки, внимательно поглядывая на песочные часы, стоящие на каждом столе, аккуратно помешивают кипящее содержимое длинными стеклянными палочками. В лаборатории царит академическая атмосфера трудолюбия, сосредоточенности и служения знаниям. Ну, может быть, она немного портится тем, что девушки слегка болтают, но это такая ерунда, что про нее и упоминать не стоит. Бах! Внезапно с шумом распахиваются обе створки входной двери, ударяясь о стену. Все вздрагивают и оборачиваются. В проеме две фигуры в черных мантиях. Обе тяжело дышат, как после быстрого бега. В лаборатории немая пауза. Девчонки, совладав с дыханием, запанибратски обращаются ко всем. Эриадор, тут пара зомби не пробегала, не видали? Раздается звук удара о стол стеклянной палочки, выпавший у кого-то из руки. «Ну так что?» – переспрашивает Ариадор. «Пробегали или нет?» «Чего? Молчите?» «Нет», – наконец неуверенно раздается справа. «Ну вот видишь», – услышав ответ, – говорит Ариадор, поворачиваясь и обращаясь к Стефании. «Я же тебе говорил, что они не сюда побежали, а ты уперлась. К толстым побежали, к толстым побежали. Они жирных любят». Тонким голосом, передразнивая, произносит Ариадор и командует стоящий с обалделым видом Стефании. «Побежали отсюда, их тут нет, и ко всем в лаборатории. Дамы, мы вас покидаем». «Тысяча извинений». Трах. Захлопнулись половинки двери. Быстрый топот убегающих ног, и стало тихо. «Что это было?» Наконец озадаченно спросил кто-то пару минут спустя, и все разом заговорили, обмениваясь впечатлениями. «У них что, зомби сбежали? Они с ума сошли. Некромантия запрещена. Может, у них и скелеты есть?» Стройная девушка с красивой фигурой, держа над своим котелком замершую палочку, медленно наклонила голову к плечу и обвела взглядом всех присутствующих. «Этакого она тут жирными назвала?» С искренним недоумением произнесла она. Летящий под ноги паркет, свист воздуха в ушах, рвущийся из груди хохот, дробный стук каблучков сзади. «Стой, стой, я тебе сказала, поймаю, убью». В развивающейся черной хламиде сзади меня черным призраком мщения несется Стефания, пытаясь догнать. Догнать и убить за только что учиненную ей подставу. «Стой, я тебе сказала». «Ага, сейчас. Что я, дурак, что ли?» Поворот, коридор, лестница, прыжок. «Стой, поворот, закуток, гардина, дверь, заперта, тупик. А-а-а, убийцы. Ага, попался. Ха-ха-ха, не выдерживаю, начинаю хохотать во весь голос». Сзади по спине, что есть силы, барабанит Стефины кулачки. «Как ты мог такое сказать? Они же меня теперь...» И отвешивает мне по спине кулачками. Тум, тум, тум, ха-ха-ха, ха-ха. Выворачиваюсь, перехватываю ее руки и притискиваю к стене. «Я тебя сейчас...» — вырывается она. Я не выпускаю. Борясь, возимся несколько секунд. Какая она мягкая и гибкая. ГМ, ГМ. Раздается неожиданно рядом. Оборачиваюсь. Рядом, непонятно откуда взявшийся, магистр в голубой мантии воздушников. Седые волосы, густые брови и аккуратная бородка. Серые, цепкие глаза. Руки сложены за спиной, лицо строгое, с порицанием. Но в ментале чувствую иронию. ГМ, еще раз прочищает он горло. Молодые люди, я вполне понимаю вашу молодость и восторг, но все же напомню вам, что у нас здесь университет. Прошу вас вести себя потише. Господа идут. Занятия. Да, магистр. Прошу простить, ответил я, выпуская Стефанию и одергивая на себе одежду. Мы несколько увлеклись, обсуждая одну тему. Понимаете, возникли некоторые разногласия. Разногласия? С иронией прищурился магистр. Да, разногласия. Даже среди опытных магов, это сплошь и рядом. Однако, как позволяет судить опыт моих прожитых лет, выбранный вами путь к консенсусу, пожалуй, наиболее правильный. Но прошу вас, потише, не шумите. Магистр сделал кивок и, дождавшись от меня ответного знака уважения, солидно двинулся по коридору, все так же держа руки за спиной. Стефания, сопя, пыталась расправить закрутившуюся на ней мантию. «Зачем ты это сделал?» Наконец спросила она, приведя себя в относительный порядок. «Дабы отвлечь тебя», — ответил я, с улыбкой глядя на сердито сопящую Стефи. «Отчего?» — надула она губы. «Все от того же, от дурных мыслей. Вот уж спасибо», — с едким сарказмом в голосе ответила она, поправляя растрепанные волосы. «И как я теперь буду со старшекурсницами разговаривать, объяснять, что я тут ни при чем? Ну ты с ними и раньше особо не разговаривала, так что невелика потеря. Зато когда они тебя пинать будут, голова твоя будет занята ими, а не сама знаешь чем. Так это что, лекарство такое? Ага, спасибо тебе, просто преогромное спасибо за заботу». Голос Стефании просто сочился ядовитым сарказмом. «На здоровье. Только если ты думаешь, что на этом все закончилось, то это ты зря. А что, что еще? Срыв занятий у целительниц, который наверняка потребуется объяснить преподавателям, а может и ректору», начал демонстративно загибать я пальцы, «разборки со старшекурсницами, слухи о том, что мы с тобой обжимаемся по углам, как пить дать, кто-нибудь еще что-то придумает. Короче, ближайшее время ты будешь занята». «Ах ты», задохнулась от возмущения Стефи. «А что я Дению скажу, если сплетни дойдут до него? Ничего. Проверишь его на чувства к себе, посмотришь, кому он поверит, посмотришь и сделаешь выводы. Нормальный ход. Да ты знаешь, ты кто? Короче, со Стефи мы тогда поругались, точнее, она поругалась со мной, но ненадолго, дня на два. Естественно, на нас нажаловались, и госпожа Элеона, как представительница обиженных целителей, потренировала на нас свое остроумие, подняв нас на ноги перед всем потоком. Наш преподаватель высказался, ректор прокомментировал. Стефи бледнела, краснела и заикалась. Я же изображал из себя сток сена, все куда-то проваливается, без отклика. Девочки Стефи жирную припомнили, подцапалась она с ними, ходила возмущенная. Но сплетен про нашу с нее возню я по университету не слышал. Похоже, магистр был приличным человеком и делиться увиденным ни с кем не стал. Что ж, гран мерси ему за это. Сплетни это, пожалуй, было уже лишнее. Еще с Денией мне разборок не доставало. В общем, теория возбуждения одних зон мозга в пику другим оказалась правильной. Стефи только и делала, что уворачивалась от всего свалившегося на нее. На любовные переживания ее уже не хватало. Если и хватало, то сил оставалось на них гораздо меньше. Не скажу, что на ее лице поселилась улыбка, но, по крайней мере, со сном у нее, похоже, наладилось, и в учебу она снова впряглась. Короче, друг спас друга, как говорил Карлсон. В промежутках между всеми этими событиями я ничем таким особенным не занимался. Рисовал, играл в свое удовольствие на гитаре, магию практиковал. Благодаря Стефании с волшебством у меня стало гораздо лучше. Сил прибавилось, и круг доступных заклинаний расширился. Забавным оказался момент с телекинезом. В свое время, в Эсферта, я активно занимался в этом направлении, надеясь заполучить еще пару конечностей для облегчения себе жизни на арене. С их помощью можно было и оружие противника затормозить, и пихнуть его как следует, да и ударить. Но тогда у меня не очень получалось. Не удавалось мне достичь того уровня контроля или концентрации, при котором эти призрачные руки ощущались бы как свои. Скорость терялась. Как только создашь, так сразу начинаешь тормозить, следя за ними. В итоге, проигрыш. А тут пошло. Когда зубастики вернули мне кинжалы, естественно, я решил с ними поупражняться. Да и с Бастианом в спарринге интересно было их попробовать. Ну и как-то вдруг мне пришло в голову взять их призрачными руками. Отлично получилось. Никаких задержек. В руках посох, по бокам, в воздухе, готовые к бою, висят кинжалы. Бастиан выпал в осадок, когда увидел я его тогда. Благодаря его растерянности, уделал в сухую. Интересно, почему так получилось? Дома были проблемы, а тут раз, и нате вам. Странно. Наверное, все дело в устройстве мозга Ири. Он же художник. Я же рисовать до этого не умел. А рисуя, ты должен представлять, как это будет видеть, создаваемое со всех сторон. Пространственное воображение лучше. Вот, это, пожалуй, и сказалось. А что еще? Больше ничего разумного в голову не приходит. В общем, я чувствовал себя готовым оправиться на каникулах в путешествие, желательно с билетом в один конец, как вдруг совершенно внезапно, собрав студентов на построение, Матедиус объявил, что целители первого курса, не дожидаясь окончания учебного года, отправляются на практику, и не куда-нибудь, а на войну, где-то на краю. Империи вспыхнул мятеж, несколько баронов заключили союз и объявили о своем выходе из ее состава. На что они там рассчитывают, совершенно непонятно. Может, на поддержку соседей, но вроде воевать сейчас никто не собирается. По крайней мере, я так понял по слухам, циркулирующим по столице. Проверка соседей военной готовности империи, может быть. Короче, у кого-то свои дела, а крайними оказались мы, я и весь факультет целителей первого года обучения. Ректор, когда сообщил, что мы едем, что-то промямлил о возрождении традиций полевой практики, так что я понял, что сие действо для него так же странно, как для меня и окружающих. Действительно, ну какой толк с первокурсников? Ничего, ведь еще не умеют ни лечить, ни воевать. Но нет, из совета пришла бумага, именно первый курс, а им заявку выставили военные. Странно, все это, может, банально где-то что-то перепутали и просто не хотят теперь в сотворенной глупости сознаваться, и такой вариант возможен. Но пока бюрократические шестеренки повернутся в обратную сторону, наверное, быстрее война закончится, чем кто-то признается в своей некомпетентности. Карательный корпус выступает в отвод, и мы вместе с ним, но не все, едут одни сироты. Узнав про творящиеся дела, подключились родственники, и в итоге оказалось, что в район непосредственных боевых действий едут мы со Стефанией и еще 5 девчонок, родители которых не имели особых связей или не успели ничего сделать за недостатком времени. Остальные тоже едут, но оседают по дороге в промежуточных пунктах приема и сортировки раненых. Да, там, конечно, комфортнее будет жить не в поле, а под крышей, да и быт получше. Все понятно с ними со всеми, но вот мои планы нарушаются. Сколько там проторчать придется? А если все лето, попытался было прозондировать почву, а как бы не поехать, не вышло. Присягу приносил, при поступлении приносил. Империя требует ее исполнения. Все, на мои попытки обратить внимание на тот факт, что я вроде бы как бы не совсем целитель, тоже никто не среагировал. Записан как целитель, в списках значишься, на лекции ходишь, какие еще вопросы? Вперед, мда, все, через. Что ж, буду считать, что выезжаю на ходовые испытания своего дома на колесах, только это и остается для самоуспокоения. Я так и знала, она его, простофилю, за нос водит. Да, похоже на то, похоже, похоже. Смотри, четверть часа сидела у него на коленях, наблюдаемые сидели, обнявшись, близко, соприкасаясь головами, быстро читая. Императрица вела пальцем по листу донесения, целовались, констатировала она. Ну, об этом тут прямо не написано, осторожно сказал Альвер. Что могут делать юноша и девушка, близко соприкасаясь головами, а особенно если она сидит у него на коленях? Ну, наверное, да, согласился император. Нужно это показать Дению. Может, не стоит, зачем травмировать парня, он и так мрачный ходит, чтобы знал, на кого она его променяла, чтобы не был в следующий раз таким лопухом. Это тоже хорошо. Променять принца на какого-то, эх. Императрица сделала резкий жест правой рукой, сжимая ее в кулак. Но, дорогая, получается, что теперь ты недовольна тем, что Терская предпочла нашего сына другому. Сначала ты была недовольна, что она с ним. Теперь все наоборот. Где логика? Причем тут логика? Я хочу, чтобы наш сын был счастлив. Это все, чего я хочу. Какая еще логика? А Сюзанна, она же тоже переживает. Да, девочка плохо ест, осунулась. У меня сердце кровью обливается, когда я на них смотрю. Альвер, мы не можем это так оставить. Как? Так, их нужно наказать. Кого? Терскую и Альста. За что? Ну, дорогая, лезет в дела сердечные, непонимающе. Поднял плечи император, втянул голову и распахнул глаза, разводя руками. Это же будет глупо выглядеть. Тем более, что мы сами, в общем-то, отчасти виноваты. Мы же запретили им встречаться с Альстом-то. Понятно. Но вот, Дени, мне плевать, как это будет выглядеть. Я хочу, чтобы они тоже страдали, как и мои дети. Альвер, и как я организую им сердечные страдания? Ты что, смеешься? Организуй любые. Хаем, забарабанил пальцами в задумчивости император по крышке стола. Ну, на днях корпус маршала Шейву уходит в восточные провинции. Разобраться с этими недоумками. Могу отправить их вместе с ним. Места там не очень. Пусть поживут месяцок-другой на голой земле, в палатке. Это не в столице сидеть. Проветриться. И от тебя подальше будут. Ты довольна, мало? Слушай, но я же не могу вот так вот, с бухты-барахты наказывать. Практически детей, которые виноваты только в том, что имеют смелость любить, кого им хочется. А, Анж, ну хватит, остановись. Императрица поджала губы и промолчала. Эри, скрип колеса, ветер и грязь дорог. 11. Грязи, правда, не было. Пора ранней весны. Деревья, в дымке, пробивающейся зелени, голубое небо, ветерок, пахнущий водой, яркое, уже припекающее солнце. Красота. Я удобно сидел на крыше своего сухопутного крейсера и, вытянув ноги, смотрел на расстилающуюся впереди дорогу. Четверка тяжеловозов, не скажу, чтобы бодро, но и нервя жилы, тянула его по дороге. Все шло пока хорошо. Мой домик оказался не настолько тяжел, как я опасался. Где-то в середине его строительства мне пришла в голову еще одна мысль: а зачем мне в нем, собственно, столько грузовых ящиков, если использовать это пространство под продукты, питание, дрова, корм для лошадей, то да. Но я же маг, владеющий заклинанием невидимого кармана. Я же все в него могу сложить. Сказано, сделано. И конструкция была в очередной раз подвергнута корректировке. В результате появилось место для второго слуги, вертикальная внутренняя лесенка на крышу, а на крыше сиденье под съемным тентом. Этакая небольшая смотровая площадка. Второго слугу я взял из соображений гигиены. Как-то мне однажды вдруг представилось, как одними и теми же руками и навоз, и лошади, и уборка, и вынос туалета, и готовка. При том, что воды с собой будет не так уж и много. Как-то мне не камильфо стало. Как там повар руки мыть будет? Не следить же постоянно за ним. Двое слуг, более подходящий вариант. Один на грубые работы, а второй на более деликатные, связанные с приготовлением пищи. Совсем не хочется в дороге животом маяться. Целители в отряде, конечно, будут, помогут. Но, если причину не удалить, то так и будешь все время бегать. То в туалет, то к ним. Да даже и без этого. Ну, брезглив я. Чего тут? В представлении публики моего средства передвижения я постарался внести некий элемент театральности. В назначенное время я легкой походкой небрежно вышел на площадь перед парадной лестницей, точкой сбора. На ней уже толпились отбывающие, их навьюченные мешками, лошади. Некоторое количество родителей, студенты провожающие, студенты зеваки и кто-то из преподавателей. Короче, было людно. Яркие наряды гостей, серые и темные дорожные костюмы отъезжающих, разноцветные студенческие мантии, лошади различных мастей и размеров, шум, гам, разговоры, толкотня, запах навоза, лошадей, духов и дыма очага из стекляшки. Центральный двор университета кипел жизнью. Явление мое в этой сутолоке никто не заметил, но, когда всех выстроили в одну шеренгу, дабы сосчитать и толкнуть напутственную речь перед отправкой, тут-то я и всплыл. Картина следующая: лошадь, наездник, сумки, лошадь, наездник, сумки, лошадь, наездник, сумки, и улыбающийся я, без лошади, без сумок, один, с коротким стеком в руках, Эриадор Альст, громко выкрикнул читающий по списку, помощник главного эконома, я, не менее громко отозвался я, сделав грудь колесом и приняв, бравый вид, пауза, разглядывание, недоумение, а где ваша лошадь, господин Альст, сумки, где все, в пути, что значит, в пути, и тут, как будто кто подгадал, со стороны ворот раздался звук, не, грохот, нет, звук солидных колес, солидно катящихся по каменным плиткам, этакий глухой гул, здоровенный черный фургон, мелькая, красными спицами шести высоченных колес, въезжал на площадь, на облучке в черном костюме и широкополой шляпе такого же цвета сидел кучер, управляя четверкой черн, эй, а это что еще за рыжая скотина, один из тянувших фургон тяжеловозов был рыжим, портя весь антураж, я же хотел, чтобы все было в одной цветовой гамме, рыжего я не планировал, не было его, откуда, фургон между тем заложил по площади нехилый радиус и, величественно, аки супертанкер, направился ко мне, при приближении, стало видно, что на нем есть рисунки, у входной двери, слева и справа от нее, в полный рост красовались два скелета, весело оскалившись, блестящими черепушками, над дверью надпись, «Привет из тьмы», по стенам фургона, тут и там, были видны страшные рожи, нарисованные так, что они становились заметными только при пристальном разглядывании, вот, не оглядываясь, небрежно махнув рукой назад на остановившийся фургон, сказал я, моя лошадь, тишина, потом, площадь, разом, взбурлила, обмениваясь впечатлениями, это, лошадь, даже не одна, а четыре, как видите, но так не принято, не принято что, вы должны ехать на лошади, но я, собственно, на ней и поеду, вы поедете в карете, это нюанс, на который совершенно не стоит обращать внимание, я внимательно ознакомился с предписанием, в нем нет конкретного указания на то, что я должен обязательно трястись верхом, там сказано, должен прибыть к такому-то и тогда-то и все, а на чем и как, совершенно без разницы, почитайте, хм, такая большая и тяжелая карета наверняка отстанет от верховых, ну вот когда это случится, тогда и будете с меня спрашивать, а пока ведь ничего не произошло, не так ли, ну что ж, коль вы так уверены в своем решении, пожалуйста, пожал плечами мой собеседник, а зачем вы так его разрисовали, вы не боитесь, что люди будут от вас шарахаться, именно с расчетом на это, радостно оскалился я, защита от воров, вы думаете, что кто-то полезет к магу, да еще к темному, серьезно, искренне удивился помощник эконома, мало ли кого по дорогам носит, особенно по военным, а я, если называть вещи своими именами, еще совсем не маг, я им пока только числюсь, первый курс, ну какой из меня маг, да из всей нашей команды, какие мы маги, я напустил на себя скромный вид, но с вами едут настоя, опытные маги, и старшекурсники, и кто именно из них будет сторожить мое имущество, господин, магистр, мм, и все же в таком виде ехать по землям империи, ну не, знаю, а что по этому поводу сказал ваш преподаватель, он согласился, какой именно преподаватель, ну уж не госпожа Элеона, конечно, хотя и ее мнение было бы интересно услышать, магистр Николас уехал, кто-то где-то внезапно умер, а госпожа Магесса еще не видела, а, вот как, значит, ну не знаю, не знаю, можно ли вас выпускать в таком виде, я доложу господину ректору, как он решит, на этом и разошлись, после пересчета голосов, сверившись со списком, дело было передано в руки ректора, на пару слов, сказанных почтительно наклонившимся к нему помощником эконома, тот бросил в мою сторону недовольный взгляд, секунды три посмотрел и махнул рукой, не до того, мол, оставь, ну и отличненько, Матедиус с первой площадки лестницы, немного наклоняясь над перилами, произнес короткую напутственную речь, пожелал всем успехов в ратном деле и дал знак отправляться, похоже, с облегчением, площадь, угомонившаяся было на время его речи, вновь забурлила. Провожающие ринулись к отъезжающим, видно разом вспомнив о каких-то срочных, недоделанных делах. Эри, где ты взял это чудовище? Махнул не глядя, махнул, поменял. На что? На деньги. Да ну тебя, оборачиваюсь. Ко мне подходит Стефания, ведя в поводу невысокую, пегую кобылку с большими седельными сумками по обоим бокам. «Какие у тебя штанишки?» – прокомментировал я вслух ее. «Светло-коричневый дорожный костюм, и ноги, и талия, и попа, и лошадь. Хороша выглядишь, просто отлично». Стефи хмуро уставилась на меня, ну не нравилось ей ходить в штанах. Они шли вразрез с ее внутренними установками, выработанными еще, похоже, в детстве. Однако занятия у Бастиана требовали как раз их ношения. Исходя из этой необходимости в штаны влезла вся женская часть первого курса. Кто-то с восторгом, кто-то с неудовольствием. Стефи была из недовольных. «Можешь не благодарить за комплимент», — быстро сказал я, сориентировавшись в ее настроении. Ответить она не успела. Впереди заорали что-то вроде «один за всех, все за одного», загудели гнусавые рожки, и голова колонны двинулась вперед. Судя по воплям, какая-то организовавшаяся компания из старшекурсников и наших целительниц устремилась навстречу приключениям. «Поехали», — сказал я, махнув рукой, и направился к карете с намерением выяснить, откуда взялось это рыжее животное. А Стефи полезла на свою лошадку. «Вот так нас проводили, и теперь перед нами дорога, дорога, дорога». Отряд оказался достаточно многолюдным. Мы, старшекурсники огненного факультета, два мага от совета, назначенные старшими, 10 человек отряда охраны, 3 фургона с припасами, палатками и фуражом. Как оказалось, места, куда мы отправлялись, были негостеприимными. Какие-то предгорья, на которых толком ничего не росло. Университет о нас позаботился и снабдил едой в дорогу, чтобы мы не оголодали. Спасибо, но не за еду. Еда у меня своя. А вот то, что фургоны с провиантом тащились, как обычные телеги, это было здорово. Поскольку все ориентировались на них, то мой домик не отставал и ехал вместе со всеми. Первое время я ехал в нем один, не считая слуг. На ночь отряд пытался останавливаться в трактирах, но, как правило, это не получалось. Как оказалось, тракт, по которому мы двигались, сам по себе являлся популярным направлением, а тут еще добавился народ, едущий на войну. Короче, мест не было. Поэтому, для проформы заглянув в пару гостиниц и получив отказ, мы проезжали город насквозь и становились на ночевку в поле рядом с его стенами. Отряд охраны доставал большие палатки, ставил, разводил костер. Так и ночевали. Звездное небо, искры костра, дорога, романтика. Но холодно. Весна же еще только. Первыми поползли девчонки в один из фургонов. В нем теплее. Сначала две самые сообразительные, затем к ним присоединились остальные. Пришлось, к немалому недовольству начальника охраны, перераспределять поклажу между фургонами. Иначе будущие целительницы все в них не помещались. Стефи мужественно одна жила в палатке. Отношения у нее с соседками были более чем прохладными. Ее игнорировали. Она не обращала внимания, но девчонки стали расползаться по фургонам, и она вообще осталась одна. А тут, ухмыляясь, вылезла, потирая ладошки. Еще одна проблема романтики. Дорог. Очень простая проблема. Звучала она так. А помыться, господа, маги, сословие дворянское, к аскетизму неприученное, особенно девушки. А тут чистое поле. И где, скажите, посреди него ванну принять, да хотя бы умыться? Девушки запищали. Старший несколько раз организовывал мытье в городах, попавшихся по пути, но каждый раз это заканчивалось всеобщей нервотрепкой и чуть ли не скандалом. Вы где-нибудь быстро моющихся девушек видели? Нет, я тоже нет. А уж что говорить про тех, которые весь день до этого тряслись в седле, покрываясь пылью дорог. И тут им бац, целая ванна горячей воды. Счастье. А приезжаем мы в город обычно под вечер, а моются они до упора. Короче, ворота города закрываются на ночь, и девочки остаются внутри, вместе с частью охраняющего их отряда, свежевымытые и недоумевающие. А что, собственно, происходит, и где все? Картина маслом, они внутри, а мы снаружи, стали лагерем и готовимся ко сну. Ворота закрыты, а им где ночевать? Мест-то в трактирах нет. И начинается. Ответственные с обеих сторон стен дергаются, пытаясь воссоединить отряд в одно целое. А для городской охраны ситуация нестандартная, но решаемая. Платите, и найдется калитка вам, страждущим. После двух кровопусканий, устроенных кошельку, в котором были деньги, выданные на дорогу, командир отряда сказал: «Баста, Будете грязными ходить, коль быстро мыться не умеете. Куда я спешу, расходы на преодоление стены? Стража чеков не дает. Девчонки начали ныть и чесаться. Главный попытался было перекроить график движения так, чтобы останавливаться в городах пораньше, дабы леди успели помыться, но тут вылезло другое, отряд стал отставать от графика, и чем дальше, тем больше. Так мы рисковали опоздать. Начальство ходило злое и хмурое. Похоже, оно никак не ожидало таких проблем. В конце концов, оно окончательно озверело и устроило грандиозный разнос, итогом которого стало ущемление девчонок в правах и ограничение времени их гигиены. Самое забавное, что после разноса крупные города, в которых были большие общественные бани, закончились. Мы свернули с тракта, и навстречу пошли мелкие городишки, где у всех все свое или маленькое, на 2-3 человека. Массовой помывки не получится, так что зря ругались, чуть бы потерпели, и все решилось бы. Само собой, я наблюдал за этим действом со стороны. У меня проблем не было. У меня был бак, здоровущий медный бак, разделенный на несколько секций, расположенный под днищем, дабы фургон не опрокинулся на повороте. Как только попадался на пути подходящий источник воды, колодец или река, я давал команду своим слугам, они подгоняли мой экипаж к нему поближе, ведра в руки и вперед, так что у меня под полом постоянно булькало и плескалось, когда фургончик трясся на неровностях дороги. В камешек, который я выковырил из одного перстня, я вложил огненное заклинание. Весь день и ночь он запасал ману, а вечером, когда я принимал душ, он работал проточным нагревателем воды. Нормально, вполне хватало. Я еще вспомнил заклинание из книги Аббаса про облачные палатки. В них была функция подогрева. Вообще красота. Организовал вокруг себя туман, температуру повыше задал, вот те и сауна. Поэтому, благодаря своей предусмотрительности и разумности, я, в отличие от остальных, ходил чистенький и свеженький, аки заграничный турист на отдыхе. О том, что у меня есть где помыться, Стефи узнала при первом осмотре моего домика. Очень все ей внутри понравилось. Кресло, каминчик, кухня и всякие откидные штуковины, а уж душ и туалет. Она была потрясена и на правах друга начала ко мне шмыгать, помыться, полежать на матрасе. Я ей вторую кровать откинул, жаловалась, что после целого дня верхом у нее болит спина, ноги, поясница. Конечно, весь день трясешься на лошади, а потом еще на тощей подкладочке в палатке всю ночь. Считай, почти на голой земле лежишь. Конечно, после этого простой матрас – это счастье, душ – экстаз, а потом у меня была нормальная еда. Так-то сами готовили или по дороге в трактирах перешибали. Не в сухомятку, но сдвиг в эту сторону в еде наметился. Меня же, когда я готовился к отъезду и начал прикидывать, что взять с собой из продуктов, снова осенило. У меня же холодильник с собой. Я посетил несколько точек общепита, где готовили еду, и сделал предзаказ. За день до отъезда я вновь прошелся по ним и забрал супы всякие, в кастрюлях, жареное мясо, птицу, рыбу, в сковородках, сметану, молоко, соки, в кувшинах, хлеб, пирожки, в корзинах, ну и всякие еще вкусняшки. Много всего набрал. Все это запихал в свой потайной кармашек. По прикидкам, если одному мне, то примерно на месяц должно было хватить. В грузовые ящики моего фургона лег в основном корм для лошадей, еда для слуг, в виде круп, муки, масла и всего такого прочего. Готовили они себе на костре, по вечерам, на весь день, а свою еду я доставал буквально из воздуха, даже еще теплый. Красота, отличное заклинание, спасибо, Аббаса, поделился, не пожадничал. И когда все кусотничали в обед на привале, запивая из фляг, мой слуга на их глазах накрывал белой скатертью раскладной столик, вынесенный из фургона, и быстро-быстро сервировал его на две персоны, для меня и Стефи. Стефания, конечно, подергалась, мол, неудобно, мы же вроде одна команда, а мы отдельно, каждый ест из своей тарелки, философски ответил я ей на это, беря в руки ложку. Они тебя приглашали к своей, нет, ну и что ты тогда переживаешь, смотри, какая замечательная ушица из маленьких карасиков, с петрушечкой, с морковочкой, с желтыми жиринками сверху, а пахнет, уу, прелесть, давай, садись, ты же есть хочешь, ну мне неудобно, у меня есть свое, брось, я тебя приглашаю, баронесса Терская, не окажете ли вы мне честь отобедать вместе со мною? Прошу вас, сиятельная госпожа, и приглашающий жест с полупоклоном. Стефи сдалась, и с тех пор завтракали, обедали и ужинали мы вместе, за белоскатертным столиком, под тентом, на облачных стульях, а прислуживал нам слуга в белом переднике, красной рубахе с завернутыми рукавами и черных широких шелковых штанах украинского покроя. Хотел я было в черную ливрею и белые перчатки его обрядить, но это оказалось слишком сложно, да и английской чопорности у него не было ни на грамм, весь смысл костюма терялся, а вот красная рубаха, его менталитет, пусть ходит. Облачные стулья я опять у Аббаса позаимствовал, очень удобно, сидишь на пушистой, обволакивающей белой клубящейся штуковине, которая мягко пружинит под тобой, подстраиваясь под все особенности тела, со стороны, вид вообще потрясный, двое сидят на облаках. Сперва, когда мы со Стефи на них вкушали, весь отряд, включая охрану, которая вообще должна была смотреть в другую сторону, только на нас и глазел. Потом, пообвыкли, но сначала эффект был сногсшибательный. Некоторые, в основном магистры, подходили, спрашивали, а что такое? Но я, сославшись на секреты дома, показал, но, как делается, естественно, не рассказал. Молодежь тоже сунулась. Но я им поведал про свой замечательный слух, которым слышал, как они зубоскалили впереди колонны, избрав меня и мой фургон предметом плоских шуток. Думали, не слышу, ага, сейчас, заклинание Аббаса шепот леса все слышат. Тем более, что когда едешь, делать нечего. Иногда интересно, о чем там треплются во главе отряда. Короче, они отвяли. Стефания, конечно, прекрасно видела, что пропасть между нами ими не уменьшается, а даже, наоборот, растет. Но ничего по этому поводу говорить не стала, чем меня весьма порадовало. Похоже, у нее появился более адекватный взгляд на жизнь. Хотя, а что ей было говорить? Ее выбор между мной, симпатюлей, со всеми удобствами, хихи, ими, недружелюбными по отношению к ней, был очевиден. Но тут был один нюанс. А как насчет того, что посторонняя девушка ходит к постороннему мужчине, как бы невзначай, даже не глядя в ее сторону, поинтересовался я у Стефании. Помнится, ты как-то придавала этому значение. Был вечер, мы с ней закончили чаевничать и, откинувшись в аббасовских облаках, почти в горизонтальном положении наблюдали, как в темно-синем небе, уже с явным оттенком черноты, появляются яркие звезды. Стефани ответила, не отрываясь, смотря на небосвод. Я решил, что она не услышала, занятая своими мыслями, или сделала вид, что не услышала. Знаешь, неожиданно перешла она на мысли речь, по-прежнему смотря в небо, я много думала над тем, что произошло, и над тем, что ты говорил, и чем дело кончилось. Это все мечты, эмоции грусти, а чем ты, непонимание, продение. Знаешь, я действительно его люблю, и не потому, что он принц и наследник, нет, просто так, люблю, и все, без этого, ты, понимаешь, эмоции нежности и трепетного отношения к маленькому огоньку, пожалуй, эмоции осторожности, у меня такое чувство, что это на всю жизнь, твердая уверенность, но я не принцесса, и нам никогда не быть вдвоем, светлая печаль, прозрачного осеннего леса, никогда не говори никогда, предложение борьбы, нет, правда, этого не изменить, так распорядилась судьба. Уверенность. Но мне больше никто не нужен. Твердая уверенность. Я решила, что замуж я не выйду. Я стану знаменитым магом. У меня много силы, и я ведь действительно могу сделать что-то полезное и нужное для людей. Уверенность. А про то, что обо мне станут говорить, плевать я хотела. Равнодушие, насмешка. А особо наглых я буду вызывать на дуэль. Жесткость, жестокость, решительность. Посмотрим, что они потом скажут. Злорадство. Круто. Одобрение и уважение выбора. Ты мне поможешь? Требовательность. В чем именно? Интерес. Помоги мне, пожалуйста, научиться магии. Яркое желание. Я, разве ты не учишься? Легкая ирония. Учусь. Но мне кажется, что ты можешь это сделать гораздо быстрее и лучше. Уверенность. Но ты же не хотела заниматься темными делами? Легкая ирония. Или ты имеешь в виду зелень? Без магии я вообще никто. Самоуничижение. Хель дала мне силу. Значит, в первую очередь я должна научиться управлять ей. Заставлю всех считаться с собой. Ожесточенность. научусь, а потом буду целительством заниматься. Как ты тогда, когда мы ездили на рынок, говорил, уверенность, хм, жестко, жестко, одобрение, многие будут плакать, смешинка, пусть плачут, легкая улыбка, хм, можно попробовать, все равно сейчас особо делать нечего, раздумье, спасибо, тогда я переезжаю к тебе, энтузиазм, куда это ко мне, недоумение, я повернул голову и с удивлением уставился на нее, в твою карету, можно будет в дороге магией заниматься, энтузиазм, бьющий фонтаном. Стефания тоже повернула голову и встретилась своими глазами с моими, чтобы ты ее разнесла и мы пошли пешком, нет уж, дудки, вслух, произнес я, но можно заниматься чем-нибудь таким, неопасным, научи меня, щит ставить, я ведь так толком и не научилась, и где ты собираешься у меня разместиться, на соседней койке, что ли, тебе не кажется, что это совсем уж, зачем, там, где кресло, я помещусь, возьму постель, на которой, сплю, постелю и все, я тебе мешать не буду, мда, красавица, а ты слышала такую фразу, что в одну воду можно войти только один раз, это в смысле того, что обратного пути уже не будет, понимаешь, хороший повод, чтобы осуществить задуманное, правда, азарт, решимость, сжигаешь за собой мосты, это нынче не модно и опасно, сомнение такой необходимости, нежелание связываться, ну и что, уверенность в своей правоте, я решила, а знаешь, как, холодно в палатке, все тело немеет, я утром разогнуться не могу, все, болит, страдание, теплый фургон в обмен на репутацию, забавно, я не выйду замуж, я решила, и меня это не волнует, и что, репутация нужна только для этого, ты же сам говорил, что я темный маг и могу позволить себе гораздо больше, чем другие, гораздо больше, ну пожалуйста, Эри. Стефания просительно смотрела на меня, да не жалко в общем-то пола, чего его жалеть, как хочешь, решила так решила, так Стефи стала путешествовать вместе со мной, что, естественно, послужило поводом для разговоров всего отряда, нас обоих разглядывали, шушукались, бросая в нашу сторону многозначительные взгляды, но все, держались в рамках приличий, никто себе не позволил открыто давать комментарии, то ли народ попался интеллигентный, то ли все помнили про мой хороший слух и не хотели связываться. Стефания надела на себя маску холодного высокомерия и носила ее, не снимая, весь день. Исключение делалось только для меня. Вещи она перенесла, кобылу свою, Пегую сдала на попечительство моему слуге, выполняющего роль конюха, с этой кобылой. Короче, перед самым отъездом конюх произвел внезапную замену в лошадином составе, заменив одного тяжеловоза. По моей задумке черную карету тянет четверка черных жеребцов, стильно, антуражно, в конве. Когда я увидел, что один из них рыжий, я просто обалдел, ведь было же куплено четыре черных, откуда взялась эта рыжая скотина, поинтересовался я у конюха, как только его увидел, господин, копыта у него загнило, что значит загнило, болячка такая, внутри, кость гниет, такую лошадь только на живодерню, ну а куда ты смотрел, когда покупал, не досмотрел, господин, простите меня, сразу не увидел, а потом, смотрю, прихрамывает, постучал по копыту, а он дергается, больно, все, ясно, гниль, ладно, понятно, а рыжий откуда, дык я его поменял у торговца, который нам лошадей продал, и что он поменял, вот так просто взял и поменял, с недоверием, спросил я, не просто, вздохнул конюх, похоже припомнив процесс обмена. Сначала не хотел, но когда я ему сказал, что мой господин темный маг и, что он будет очень недоволен проданной ему больной лошадью, он передумал, но черных у него тогда не было, только Пегия и рыжий, ну я, взял рыжего, лучше уж Пегова, теперь уже вздохнул я, а напрячь торговца, чтобы он нашел черную масть, слабо было, он же не один там, поди, на, рынке лошадьми торговал, уж если пугать так пугать, господин, времени уже не было. Все в последний момент открылось. Если бы он пошел искать, мы бы опоздали в университет. Ясно, сказал я, такой выезд испортили. Ладно, хоть не в дороге. Все выяснилось. Да, да, обрадованно закивал головой конюх. Вы не сомневайтесь. Этот хорош, здоров, гальшитской породы. Кением кличут. Молодой совсем. Кем, кем, переспросил я. Кений, кличка у него такая, пояснил конюх. Ну-ну, прокомментировал я. Этот Кений мне сразу не понравился, я и так лошадей не люблю, ау, Этого морда вообще дурная и восторженная, абсолютно идиотское выражение. Все лошади как лошади, рядом с кормушкой стоят, жуют, отдыхают после длинного дня. Этот же, как только отвязали, сразу куда-то скакать рвется. Душа ему, что ли, не тяжеловоза, а рысака досталась. Даже не пожрет толком, скакать, шило под хвостом. После того, как его два раза ловили, веселя охотой весь лагерь, конюх стал его стреноживать. Вроде вопрос решился, но тут появилась кобыла Стефи. И так она, видно, ему понравилась, что воспылал он к ней неземной любовью. Та от него шарахается, а он из рук и постромков рвется. Пустите, мол, к ней, не могу, мол, без нее, целая история, запрячь его и распрячь. А вечерами и ночами он ржал, подругу звал, вконец задолбал этот трубящий в ночи слон. Тут спать охота, а эта зараза фургон раскачивает, с привязи рвется, да еще и ржет. Слышь, скотина, как-то после бессонной ночи, смотря в его глупые зенки, зловеще прошипел я тебя на колбасу сдам, при первом же подвернувшемся случае. Ты понял, придурок рыжий? Ничего он не понял, судя по выражению его вытаращенных шаров. Стали кобылу привязывать вместе с другими лошадьми. Затихло, но ненадолго. Как-то просыпаюсь среди ночи от какого-то непонятного звука. Хрум-хрум, что за ерунда? Лежу, напряженно прислушиваюсь. Хрум-хрум, мыши, что ли, завелись? Вроде звучновато для мышек-то. Хруп, мыши-мутанты. Я осторожно спустил ноги вниз и пошел разбираться. Оказалось, Кенни фургон грызет. То ли скучно ему, то ли ужасно. Полезные микроэлементы в древесине обнаружил скотина. И поменять его не на кого. Тяжеловоз редкой породы, повышенной тяговой мощности. На каждом углу такие не продаются. Нужно ждать оказии, а пока терпение, терпение и еще раз терпение в ожидании избавления от этого животного. В общем, как и положено, в дороге были приключения, скрашивающие скуку от перемещения из пункта в пункт. Далеко все-таки ехать, 2 недели дороги до точки сбора. Конечный пункт, замок Крондов, гнездо мятежников, которое мы должны выжечь каленым железом. Ладно, посмотрим, как тут проводят полицейские операции по принуждению к миру. Эри, почти месяц спустя, скальпель, зажим, пинцет с тампоном, еще тампон. Со скептически оттянутым правым уголком губ я стоял позади оперирующего магистра и его помощников, ожидая, что, может, о нас вспомнит. Уже неделя, как наш отряд наконец добрался до этого сихотского замка. Черт бы его подрал. И заодно тех, кто нас сюда услал, в эту мутаракань. Небольшая плоская долина, покрытая рыжей травой, из которой местами торчат большие серые камни с острыми краями. По дальнему краю долины начинаются скалы, по цвету такие же серые. Замок, он же гнездо мятежников, изящно вписан в стену одной из скал. Да так, вписан, что сихот до него долезешь. Были бы у меня крылья, проблем бы не было, оценивающе окидывая взглядом массивные серые стены, нависающие над долиной, подумал я. А, так, даже интересно, как они его собираются брать. Карабкаясь вверх по скользким камням, это будет еще то шоу. Место было тут очень негостеприимное. Жухлая трава, серые скалы, тусклое небо, постоянно покрытое облаками, плюс частый мелкий дождь и холодрыга, как будто лето вообще не планировалось. Дивное местечко. Кому тут понадобилось жить? Неужели нельзя было спуститься немного вниз? Хорошие места, зелень, тепло. Понятно, почему они взбунтовались. Поживи в такой серетине и сырости, взбунтуешься. Очень удачно, что я в фургончике поехал. В палатках жить в таком месте совершенно некомфортно. Зажим, иголку. Ну вот, похоже, о нас опять забыли. Впрочем, магистра я не виню и вполне могу его понять. Тут нужно, чтобы пациент не помер. Некогда студентам показывать, посмотрите сюда, гляньте на это. Это же не плановые операции, когда есть некий запас времени, поскольку оперируемый тоже имеет некий запас прочности. Здесь рубли наколотые, раны, большие кровопотери, повреждение жизненно важных органов и раненый может в любой момент откинуться. Не до студентов, да и вообще, нужно сказать, наше появление тут никого особо не воодушевило. Начальник штаба, который лично пришел взглянуть на нас с целью прояснить для себя вопрос, а как нас можно использовать, куксился и разочарованно поджимал губы. Толку с первокурсников, Да практически никакого. Выразив вслух искреннее недоумение нашим появлением, он все же прикрутил начинающих магов к военной машине. Старшекурсников, умеющих творить более-менее приличные заклинания, отправили в команду боевых магов под их начало. Оставшихся, то бишь, нас определили в отряд целителей в качестве помощников и стажеров. В течение двух последних недель, когда стало известно, что мы едем на войну, Магесса Элеона, излучая в ментале неприкрытое недовольство, торопливо натаскивала всех на заклинание поддержки. Суть его в том, что целитель с помощью магии поддерживает жизненные силы больного, не давая тому умереть. Заклинание третьего курса, между прочим, Магесса была очень зла на такое нарушение последовательности процесса обучения. Она даже один раз, видно увлекшись, начала говорить, что именно она думает по этому поводу, но быстро одернула себя и захлопнула рот. Правильно, ссор из избы выносить не нужно. Комментировать решение совета магов студентам, мавитон. Короче, кто как, кое-как, наперекосяк, но разучили. Кроме нас со Стефи, она-то понятно, целитель лишь условно, а я устроил саботаж, рассудив, зачем оно мне это сплющилось. Вот, буду я еще свою энергию всяким низшим отдавать. Раненых на войне мало, не бывает. Небось только и будут подтаскивать. Выжмут тебя насухо, а потом будешь ползать, как осенняя муха. Да и вообще, кто они мне такие? Да никто. И на эту войну я не подряжался, меня послали. Ну как, послали, так я и поехал. Я дул щеки, делая вид, что вкладываю усилия, но ничего у меня не получается. Раздраженная гонкой и нервотрепкой Магесса отбросила педагогические политесы и при всех прочитала мне мораль по поводу моих слабых стараний и бездарных успехов, на что я ей спокойно ответил, что мне, скорее всего, мешается моя темная сторона силы и вообще, в такой нервной обстановке нормально делать что-то решительно невозможно. Со вторым пунктом моей отговорки Элеона была полностью согласна, поэтому больше она меня не прессовала и отстала. Да, впрочем, и времени у нее на прессинг уже не было, хотя на самом деле поддержку я вполне изучил, даже более действенную ее разновидность, как «привет от Хель», хихи. Но об этом никто не знал, поэтому, когда начальник штаба закончил распределять членов нашего отряда, он был весьма озадачен вопросом, куда девать меня со Стефи. «А что делать с вами, господа?» — с недоумением обратился он к нам, держа в руках свиток с описанием наших умений. «Вы же совершенно бесполезны, вы же еще ничего не умеете». «Ну почему же?» — обиженно выпятив нижнюю губу, придуриваясь, ответил я. «Мы тоже кое-что умеем. Правда, Стефания, мы стояли с ней рядышком, вдвоем, отдельно от остальных, как бы показывая, что мы не с ними». Лицо Стефи от осознания собственной никчемности было грустное и грустное. «Например?» — прищурившись, спросил начальник штаба. «Например, мы запросто можем поднять вам пару мертвяков, коль будет такая необходимость». Начальника штаба перекосило, а Стефания позеленела. Наверное, вспомнила практические занятия. «Почему я так сказал, зная, что некромантия под запретом?» «Ну, начальник штаба был в высоких чинах и наверняка должен быть в курсе. А если нет, то это была просто шутка. Что он мне сделает?» «Я оценил ваш юмор», — наконец после длинной паузы произнес он, но комментировать предложенное, однако, не стал. «Хорошо, я направляю вас с остальными к целителям. Пусть они там разбираются с вашими шутками. Вполне возможно, что им понадобится кого-то оживить. Вот ваши умения и пригодятся». Так мы со Стефанией оказались вместе со всеми. У целителей тоже выразили искреннее недоумение, зачем мы им нужны. Но поскольку отослать обратно они нас не могли, нас оставили. Задача перед нами была поставлена предельно простая: не путаться под ногами и чего-то там, где-то там помогать. Чего и где, более конкретно скажут потом, а пока главное — не путаться. Ну не путаться так не путаться. Я очень даже за, все бы было хорошо, но по-простому жизнь идти не может, что еще раз подтвердил начальник штаба, оставив нас у себя со Стефанией для разговора с глазу на глаз. «Хочу вам сообщить, что для вас у меня есть отдельное сообщение», — хмуро глядя на нас, сказал он. «Ваша служба безопасности прислала вам личную охрану, 6 варг, документы у них в порядке, и я подтверждаю их полномочия. Старшая у них, леди Вилента. Если хотите, спросите у нее. Приказ он у нее покажет. Также в привезенных бумагах есть еще предписание о высокой ценности ваших жизней для империи. Поэтому мне приказано принять все меры к обеспечению вашей безопасности. Исполняя данное предписание, сообщаю, что всякое участие в непосредственных боевых действиях я вам запрещаю категорически. Вам понятно? Угу, кивнули мы. Я при этом подумал, что это вообще уже никуда не лезет. Услать в зону боевых действий, а потом требовать от командования, чтобы нам обеспечили безопасность, а в охрану прислать зубастиков, что вообще у них там происходит, СБ совсем ку-ку, что ли? Если понятно, тогда можете идти. Лично я вам охрану выделять не стану. Хватит с вас варк, этого более чем достаточно.